Объясняя эти странности, теория относительности преподнесла целый ряд совершенно парадоксальных решений. Новое понимание проблемы одновременности, эффекты сокращения длин и замедления времени, особенно дающие о себе знать при скоростях, приближающихся к скорости света, и другие. Более всего вызывал недоумение вывод о замедлении времени. Проведем еще один мысленный эксперимент. Снова отправим в космическое плавание ракету. На противоположных точках ее боковых стенок помещены источник и приемник светового сигнала. Есть и приборы, регистрирующие движение света, и даже экспериментаторы, отмечающие показания приборов. Когда ракета-корабль наберет высокую скорость, ее экипаж посылает с одного борта на другой световой сигнал. С точки зрения наблюдателя, находящегося внутри ракеты, свет пройдет расстояние, равное ширине помещения, то есть длине перпендикуляра, опущенного с одного борта на противоположный. Однако внешний наблюдатель, от которого ракета удаляется, скажем, наблюдатель на Земле, получит иные результаты. Поскольку корабль движется, то, согласно показаниям земного наблюдателя, тот же световой сигнал пройдет отрезок, равный уже длине гипотенузы треугольника. Одна сторона этого треугольника — путь, который прошел наш корабль за время, пока свет достиг приемника, а другая — ширина корабля. Но что же происходит? Получается, что световой сигнал, движущийся от одного борта ракеты к другому, пробегает разное расстояние, то большее, то меньшее, хотя движется относительно этих наблюдателей с одной и той же скоростью. Это типичный парадокс. Из принятых положений вытекают противоположные, друг друга исключающие следствия. Спасение от парадокса и несла теория относительности. Однако несла ценой признания также парадоксального допущения. В движущихся системах время замедляется. Поэтому свет и успевает за это растянувшееся в движущемся корабле время пробежать нужные расстояния. Притом, чем выше скорость, тем сильнее замедление. Конечно, расстояние также в этих условиях претерпевает изменения, испытывая сокращение, но от этих процессов мы сейчас отвлекаемся. Итак, время относительно. Его течение зависит от условий наблюдения. Этим Эйнштейн и опроверг укоренившуюся аксиому об абсолютности времени. Более зримую необычность новой теории представлял парадокс близнецов. Если один из братьев-близнецов отправится в длительное космическое путешествие, то он вернется в свое будущее. Поскольку время на корабле, в силу большой скорости, будет протекать замедленно, то и наш космонавт станет изменяться медленнее, чем если бы он продолжал жить в земных условиях. Между тем, другой брат, оставшийся на Земле, за это время путешествия, состарится ровно настолько, сколько ему определено земным обитанием. Стало быть, когда братья встретятся, разница в их возрасте окажется тем значительнее, чем дольше и чем с большей скоростью продолжалось путешествие. Теория относительности вызвала колоссальные сдвиги в умах. Как отмечал известный английский математик Харди, если бы не было Эйнштейна, физическая картина мира была бы иной. Но вот едва успели не то чтобы привыкнуть, а скорее смириться с положениями теории относительности, как на глазах рождается новая парадоксальная идея. Собственно, а почему не может быть скоростей больших, чем скорость света? Опираясь на это предположение, допускают существование частиц, могущих быть носителями таких сверхсветовых сигналов. Их назвали тахионами. Тахионы наделяются способностью двигаться с какой угодно большой скоростью, но она не может быть меньше скорости света. Больше, пожалуйста, но меньше. Здесь положен запрет, только он проходит с другой стороны светового барьера. Как на дуэли, барьер переходить нельзя. Верно, и дуэлянты тут неравноправны. Если для движения тел, рассматриваемых в теории относительности, скорость света является наивысшей, то для тахионов она, напротив, самая низкая.